Глава 11. Следующим утром звонок Глазова вторгся в невнятный эротический сон, в котором Свиридов спасал незнакомую девушку от казни. Спасти-то он спас, но с оттенком разочарования. Хотелось посмотреть на казнь девушки. Она, кажется, тоже уже настроилась и потому слегка расстроилась. Тем не менее, Глазову Свиридов обрадовался. Вечер накануне был хороший, человек приятный. «Здравствуйте, Глеб Евгеньевич. Не разбудил Сережа?» «Так, почти». «Ну, простите, дело в том, что Чумакова взяли». Свиридов чуть не выронил мобилу. «Как взяли? Кто?» «Непонятно кто. Арестован час назад у себя дома. Пришли участковые, двое в штатском. На сайте уже объявление висит про помощь семье. Я сейчас поеду туда. Если хотите, давайте вместе». «Где он живет?» «На Гелеровского. Давайте через час у метро Рижская, в центре зала». «Да, я сейчас». Он вскочил, убрал кровать. От этой привычки первым делом порядок. Не отказывался никогда. Откажешься, и распад подкрадывается незаметно. Спустился в прохладный вестибюль профсоюзный, и через 40 минут был на месте. Глазов, деликатный человек, тоже приехал раньше времени. Он кем хоть работал-то? В счетной палате аудитор. Странно, я думал, они наглые, а он вроде тихий. Потому и взяли, чтобы не выделялся. Вы от кого узнали? Семья сразу Бодровой позвонила, она всех по цепочке. Ранним утром приехали что-то в 7. Обыска не делали, забрали и все. Черти что, значит, все-таки этот список на посадку. «Не торопитесь, могли взять и по аудиторским делам. Сейчас силовики грызутся. Ну, утешайтесь. Сейчас, Сережа, не о том надо думать, за что взяли. Надо адвоката, семье помочь, детям, если есть. Сейчас-то и будет проверяться. Может, из этого списка получится хоть подобие общества, или все так и останутся стадом, бредущим на убой». Около квартиры Чумакова на 6-м этаже белого точечного дома уже курили и шептались писанты. Было как на поминках. Наличествовал и Гусев. Правда, без остальных. Впрочем, Панкратов с панкреатитом был уже нейтрализован. Гусев выглядел бледным и явно перепуганным. Свиридова при виде этой спирохеты перекорежила вдруг такая ненависть, что он решительно шагнул прямо к нему и прошипел. «Это вы его сдали, твари? За то, что вчера вступился за меня?» «Вы что?» — одними губами прошептал Гусев. «Вы с ума сошли? Зачем? Больное воображение?» «Не врать!» — шепотом прикрикнул Свиридов. «Не врать, сука! Ты вчера донес, я знаю. Ты всех в книжку писал. Он твоего дружка осадил, а ты смотрел. Это вы его, суки, я точно знаю». «Да ты, да что? Да завтра любого, тебя, меня». «Что меня, так это точно!» — кивнул Свиридов. «Но если тебя, это будет очень правильно. И рано или поздно это будет железно, понял, издатель?» «Нашел время», — сказал Гусев и отвернулся. Свиридов вслед за Глазовым вошел в квартиру, на удивление скромную и малогабаритную, если учесть ранг покойного. «Ой, что это я? Впрочем, оставь надежду, всяк туда входящий. Если выйдет, то лет через 5, безнадежно сломленным, седым, он и так не производит впечатления борца». Из кухни доносились рыдания. Жена? Но рыдала мать Чумакова, высокая тощая старуха, сидевшая на табуретке очень прямо и не утиравшая слез. Она выла на одной ноте, потом схлипывала, замолкала и снова заводила вой. Жена маленькая, полная, тоже очень бледная. Подносила ей то воду, то валерьянку, то волокордин. «Как вы думаете, что с ним сделают?» — неожиданно низким голосом спрашивала старуха у каждого вновь прибывшего. Теперь ей что-то вполголоса объяснял Глазов, но она не слушала, выла, прерывалась и принималась выть опять, словно этот вой был важнее любого ответа, ибо поддерживал жизнь в Чумакове. «Я думаю, список ни при чем», — почти шептал Глазов. «Но мы все все зависящие. У меня есть очень сильный адвокат, я сегодня же созвонюсь». Чумаков, как ни странно, жил скудно. Может, все откладывал, а может, дело было в том, что у него не было детей. Где дети, там обычно хоть дешевые, но яркие игрушки. Вся квартира была в стиле отложенной жизни. Это часто встречалось тогда. Копим-копим и уж тогда наверстаем. И вот он накопил, а кто будет наверстывать, непонятно. Теперь все эти накопления сожрутся мгновенно. На адвоката, на лечение, когда выйдет. Вообще деньги сберегаются, когда возобновляются. Без движения скукоживаются, как сугроб в марте. Свиридов знал эту закономерность. Ничего здесь нельзя ни копить, ни откладывать. Либо деньги отберут, либо тебя. Получил — съешь. Свиридов пробился к жене Чумакова, заметив, что на подоконнике, сложив руки на коленях, потерянно сидит вчерашняя училка. Он кивнул ей и получил в ответ жалкую, кривозубую улыбку. «У таких женщин всегда анемия пахнет изо рта». «А у тебя, сволочь, чем пахнет изо рта?» — прикрикнул он на себя. «Уже вписался. За всеми примечаешь мерзость, как и положено в стаде». Это все выяснится, ему казалось, что бледная толстая жена, гораздо сильнее рослой и сильной старухи, нуждается в утешении, потому что старуха, он не мог этого не заметить, немного еще и приторговывала горем. Она, вероятно, привыкла со своими болячками быть центром внимания и теперь не могла смириться, что максимум сочувствия достается Чумакову. А впрочем, ведь и это подлая мысль. Мы всегда жалеем тех, кто страдает тише, меньше, действует на нервы». Жена Чумакова слушала молча, кивая, пытаясь даже улыбаться. «Сейчас вы же читали «Проверка», но они и хватают. Это все демонстрация, пустой звук. Сейчас немыслимы посадки, не ЮКОС, в конце концов». «Он никого не сажал», — безнадежно ровным голосом сказала Чумакова. «Никого никогда. Он вообще не мог посадить, ничего не брал. Если предлагали, не доносил. Надо было». «Нет, не надо было, взяли бы все равно. А так хоть совесть чистая, вы увидите, он выйдет днями». «Дольше здесь находиться не было смысла». Свиридов кивнул Глазову. «Вы пойдете?» «Нет, побуду. Подожду, пока адвокат подъедет, введу в курс». Оставаться было тошно, уходить одному еще тошней. Свиридов курил на лестнице, ни на что не решаясь, когда к нему подошел слегка оплывший кучерявый брюнет лет 35. «Вы не родственник?» — спросил он участливо. «Нет, знакомый. Из списка», — со значением уточнил брюнет. Свиридов поднял на него глаза и кивнул. «Ну, теперь всех. Почему вы думаете?» «И вы так думаете», — сказал брюнет, — «и все так думают, не только в списке. Не обойдутся без этого, неужели непонятно?» «А вы тоже из счетной палаты?» — злясь на эти вечные карканье, зло спросил Свиридов. «Нет, я из института рыболовства. Салтыков Алексей, осетров спасаю. Нацпроект, слышали? Вымирают осетры». «Ну так за что же вас? Какая разница? А вы кто будете? Я Свиридов, сценарист». «А, слыхал что-то. Ну, у вас и подавно есть за что. Да всех есть за что. Жопа есть, за нее и берут, не согласны?» «Какая разница?» — кисло сказал Свиридов. «Согласен, не согласен». «Пойдемте выпьем», — предложил Салтыков. «Тягостно тут и стыдно лезть. Пойдемте, тут есть место приличное. Я все равно работу прогулял. Надо же посмотреть, привыкнуть, как оно будет. На похороны ходят с той же целью. Неспа, простите мой французский». Некоторое время шли молча, заглянули в ближайшее кафе «Шашлычок» и заказали высокорослый белорусский за стойкой графинчик Косогорова и по салату оливье. «Этак я сопьюсь», — хмуро сказал Свиридов. «Не худший вариант, между прочим». Салтыков ободрительно похлопал его по плечу. «В такие времена лучше быть алкашом надежнее. Я даже читал где-то. Светлова, кажется, или не Светлова, не суть». Вербовали в осведомители. «Писательское начальство вызвало, говорит, вы же советский поэт, докладывайте о разговорах». «А он сразу, понимаете, я алкоголик. И когда выпью, выбалтываю все. Удержать в тайне факт нашего сотрудничества не смогу. А тогда какой же от меня толк? Вся секретность в задницу. Они, понимаете, ну, будем». Выпили. «Они», — продолжал Салтыков, — «могут быть рассмотрены как болезнь. Есть правило, что если у кого экзема, то рак практически исключен, клин клином. Это называется, кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — вспомнил Свиридов. «Точно-точно, можно выбрать наименее травматичный вариант. Выбирая алкоголизм, вы избавляетесь от стукачества, от подозрения в нелояльности, потому что у алкоголика не может быть других страстей, кроме выпить. По-моему, то ли Германа, то ли еще кого-то прорабатывали. Он что-то в ленинградском доме кино крикнул антисоветское. Его вызвали на ленфильм», — заговорил Свиридов. «Стали стыдить, шить дело, а он, простите, товарищи, не помню, был пьян, смешал коньяк с портвейном. Сразу со всех сторон сочувствие. Как можно коньяк с портвейном? Какой хоть портвейн, южный? Ну, после него только повышать. Что же вы так, молодой человек? Ну и спустили на тормозах». Оба чувствовали себя как на поминках. Невыносимое напряжение разрешилось. Имеется законный повод выпить за то, что в этот раз закопали не нас. На поминках, собственно, празднуют именно это, но редко признаются. «Знаете, Салтыков разлил по второй. Тоже не помню у кого. В общем, если бы тогдашние партбоссы сообразили вовремя сесть по уголовной статье, политическую им бы уже не пришили. Тогда безопаснее было уголовка. Я думаю, что и сейчас, если бы кто из наших попался на краже, он бы сразу вылетел из списка и попал в другой. Ну, за кражу наверняка посадят, а тут еще бабка надвое». «Вы думаете?» — Салтыков мрачно уставился на Свиридова и покачал головой. «По-моему, вопрос времени и только». «То есть вы допускаете массовые репрессии по полной программе?» «И вы допускаете», — просто сказал Салтыков. «Мы поэтому и пьем здесь». «Нет, не думаю», — попробовал откреститься Свиридов. Ему казалось, что если он не признается в собственном непроходящем ужасе, этот ужас будет менее реален. «Для репрессии нужна как минимум идеология, а тут...» «А, бросьте, что вы этот либеральный бред повторяете? Все ровно наоборот. Это для идеологии нужны репрессии, а сами они, возможно, без всякого повода. Я после Чумакова точно понял, так даже и лучше. В смысле, в прямом. Они не средство, понимаете, они самоцель. Мы сейчас наблюдаем самый чистый случай на ровном месте. Экономика растет стабильно, все как никогда, оппозиции близко не осталось. Только сумасшедший может в это время составлять расстрельные списки, нагонять страх, угонять несогласных. Ничего же не происходит, ничего. Но им надо, и они будут, потому что ничего другого не могут. У меня вообще есть теория, я вам сейчас расскажу коротко». Свиридов усмехнулся, у всех была теория. Каждый придумывал России объяснение сверхцель, сообразно темпераменту, выстраивая такую модель, при которой от самого теоретика требовалось бы как можно меньше поступков и жертв. «У человека одна главная задача», — начал Салтыков, — «забыть о смерти. Он готов от нее заслоняться любой ценой, придумывает миллион отвлечений. Вся культура для этого, вся наука, что хотите. Но отвлекаться, как вы знаете, можно высокими способами, а можно низкими. Бетховен сочиняет «па-па-па-пам», — Салтыков напел, — Пушкин пишет «Я помню чудное», а Дауны дрочат. Вы Даунов наблюдали? В кино в жизни редко. А я часто. В молодости думал, что надо делать добрые дела, а все остальное бессмысленно. Ходил в дом ребенка, видел множество идиотов. Вот они и развлекаются. Дрочат по углам безо всякого стеснения. Это их единственное развлечение. Помню. Но не хотите же вы сказать, что Россия такой Даун? Именно это и хочу, с удовольствием подтвердил Салтыков. Есть самогипнозы высшего порядка, есть низшего. Здесь даунизм выбран добровольно, в результате проб и ошибок. Попробовали высший порядок, не пошло, неинтересно. Это как Любера вести в кино на Антониони. Он посмотрит и опять выберет Качалова, Мочилова, групповое Кричалова на стадионе, Насилова в подъезде. В результате до отвлечения от смерти и прочей экзистенциальной проблематики выбран простейший вариант. Пункт А. Произвольно делим всех на земщину и опричнину. Пункт Б. Опричнина ебет земщину. Жестоко, с наслаждением, с надрывом, с полным забвением приличий. Критерий выбора произволен. Это могут быть, допустим, бояре и дворяне, а могут русские евреи, буржуи и пролетарии, коммунисты и беспартийные. В настоящий момент мы видим триумф наслаждения как такового, с полным отказом от мотивации. Список составляется произвольно, и сверху недвусмысленно указывается, этих можно. «Алон занфан де ля патри», извините мой французский. Чувствовалось, что Салтыков ненавидит родину, это ему очень нравится. Родина поистине решала все экзистенциальные проблемы Салтыкова, поскольку на нее можно было списать любые неудачи, дурную погоду и даже собственную смертность. В остальном мире, вероятно, никто никогда не умирал, или смерть была не так травматична, вследствие чего и отвлекаться от нее можно было менее брутальными развлечениями, вроде того же Антониони. Но здесь, чтобы избыть ужас чисто русского небытия, требовался беспримесный садомазохизм. «Вообще, вы только что описали нормальный механизм формирования элиты», — сказал Свиридов. «Элиты на виду, по ней догадываются о тенденциях, она уязвимее, и формируется она чаще всего именно списком. Скажем, списком толстых журнальных авторов при совке, списком звезд на льду после совка. У элиты, во-первых, есть права», — назидательно возразил Салтыков, — «есть возможности». «И у нас есть, только мы их еще не знаем». «А, не смешите, право сесть, как у Чумакова. Чумаков не один, и мы не знаем, за что он сел». «Ах, опять эта проклятая неизвестность. Знаете анекдот?» «Знаю, знаю, мне его за последний месяц 3 раза рассказали». «А кто виноват, что вы с первого не понимаете?» «Подождите, Леша, почему обязательно права? Бывает элита интеллектуальная, бывает светская. У нее никогда никаких прав, только право быть на виду и подвергаться социальным изменениям в первую очередь. На ней как бы демонстрируется, что сейчас будет со всеми». «Никогда не слышал о таком способе формирования элиты, ну, допустим», — буркнул Салтыков. «Понимать элиту как фокус-группу — это, знаете, что-то новое. Но, допустим, что они сделали именно фокус-группу? Тогда, во-первых, категорически непонятен принцип отбора, что уже исключает всякую транслируемую мысль. Почему непонятен? Модель народа, — говорил же Волошин. Ну какая модель народа, Сережа? Что вы свое сценарное образование никак не уймете? Выдумываете сюжет, где нет сюжета. Где в этом списке крестьянство? В крестьянской стороне? Где сельское население до сих пор 60%? Может, они составляют модель городского? Сельское нерелевантно, ничего не решает, спивается. Ничего себе подход, 60% нерелевантны. Вы истребитель прямо, дети тоже нерелевантны. Старики, они что, один средний класс моделируют в диапазоне от 20 до 50? Но даже это, допустим, я сегодня добрый. Если бы тем самым транслировалась какая-то мысль, я бы понял. Но транслируется чистое истребление с предварительной диспансеризацией. Я не понимаю, что должно сделать население, которому показывают такую вещь. Я понимаю, когда сажают олигарха. Остальные олигархи должны заткнуться и раздать часть активов на благотворительность. Но когда сажают Чумакова, что должны делать остальные Чумаковы? Разбежаться из страны? Выброситься из окна? Какую цель они преследуют, кроме разделения и истребления? У вас есть хотя бы догадка? По-моему, они просто пометили крестом людей, с которыми все можно. Тут вам и идеальный выход для народной эмоции и полная неспособность сделать что-нибудь созидательное, все дела. Но деление и взаимное истребление существовали во всем мире. Вы наверняка знаете, что при Елизавете в Англии было еще кровавее, чем при Грозном. Господи, ну что вы повторяете эти зады? Вы же не производите впечатления зомби, простите мой французский. Что вы, Мединского обчитались? Он тоже все доказывает с цифрами в зубах. Мы не пьяницы, потому что американцы пьют больше. И не садисты, потому что при Кромвеле убили больше. Все эти оправдатели национальных матриц никак не возьмут в толк. Да, убивали, да, больше. Да, все вообще когда-нибудь умрут. И со статистической точки зрения между Грозным и любым европейским монархом нет принципиальной разницы. Плюс Грозный рисовал и музицировал. Проблема в одном. Передайте Мединскому, если встретится. Водка действовала, и отступление Салтыкова становилось все многословнее. Когда девственница-королева уничтожает, положим, Саутгемптона или Эссекса, она искореняет измену или окорачивает взорвавшегося фаворита. Но в любом случае вытворяет все эти художества не на пустом месте. Людей варят в котлах, да, но не в массовом порядке, не коптят, не рубят, как туши, не участвуют в казнях лично, не пронзают допрашиваемых посохом, не выдумывают заговоров каждый год, не делят всю страну на англичан и не англичан, на граундщину, на эксерщину, простите мой английский. Во всех ужасах Елизаветы и Кромвеля, и даже во всех почти ужасах Робеспьера, есть смысл и причина. Нигде так явно не прослеживается оргиастическое начало, радость ножа, как говорил Адамович. Нигде нет такого упоения процессом при абсолютной мизерности цели. Потому что чего он достиг, сука, своей земщиной опричниной? Что он укрепил, какую вертикаль? Пуф, смутное время, ноль пользы. Страна в говне, народишко сам себя за волосы выволок. А теперь святое, теперь с нами иначе никак, теперь Сталин. Общее место взял страну с крестьянской лошадкой, оставил с космической ракеткой. Во-первых, сколько, помню, это приписывается Черчиллю. А Черчилль вообще был человек, не особенно доброжелательный к прочим нациям. Он говаривал, что и Гитлер хорош для Германии, и Муссолини для Италии. И Честертон, кстати, приветствовал Муссолини, вы в курсе? Середов кивнул, хотя мало знал о Муссолини и того меньше о Честертоне, но Салтыков и не нуждался в подтверждениях. «Это, знаете, еще по 200, да? Алло, еще по 200!» Белоруска хихикнула на его алло и поспешила налить. «Это как белый человек смотрит на игры туземцев, и, естественно, чем больше туземцев перебьет очередной вождь, тем лучше для британской короны. Обратите внимание, в Англии всегда одобряют русскую диктатуру. Я вам больше скажу, ее и Штаты одобряют. Но это потому, что мы им когда-то на миг показались своими, а теперь стали окончательно и бесповоротно выродками, чуждым народом, которому безнадежно прививать мораль. Себе бы такой власти в жизнь не пожелали, но для дикарей то самое, бич божий в натуральную величину». Салтыков выпил и уставился на Свиридова. «Смысл, смысла, всем смысла. А мы живем во времена величайшего его выхолащивания. Мы с вами уже вовсе ничем не виноваты. Не посягали на власть, не колебали мировых струн, тихие обыватели. Вы видели мебель в квартире Чумакова?» «Видел», — кивнул Свиридов. Ему положено было обращать внимание на декорации, и он заметил обшарпанные шкафы из ДСП. «Это похоже на магната, на тайного агента?» «Нет, пожалуй. У тайного агента или фанатика было бы совсем голый или бардак. А тут честная бедность, жалкое зрелище». «Ну», — кивнул Салтыков, — «я про что и говорю. Чистое спортлото, но, может, кого-то с учетом заниженной сопротивляемости, потому что жертва должна быть жалкой. Ручки тоненькие, ножки тоненькие. Вы же видели эту семью, как вам мамаша? Жалко мамашу. И вашу жалко, и мою жалко. Моей матери, между прочим, 65 лет, я ранний ребенок. Вполне себе бойкая пенсионерка, подруг массы, жена клуб. Гордиться моими успехами, как я не знаю что. Особо гордиться нечем, но тем не менее. Фотографии, я и внучки, я и осетры. Очень жалко трогательную старуху и весь женоклуб. Но они от этого и получают особенное наслаждение. Борца что же толку хватать? Он только того и ждет, он от этого кончает. А мы плачем, робеем, спиваемся вот тут с вами, обсуждаем участь, пища пищит. Они чаще всего берут семейных, вы заметили? Одиночки никому не нужны». После этих слов Свиридов понял, что вся салтыковская ненависть к отчизне проистекала из страха за семью, бешеного и неотступного. Любить действительно можно что-нибудь одно, или семью, или родину, и родина все время угрожала семье. Надо бы узнать, не было ли у Чаадаева тайной страсти или большой семьи. Семьи, кажется, не было, мать умерла, когда он был младенцем. Что-то было с адресаткой философических писем, темная бурная история. Но, скорее всего, виновато было нежное сложение, хронический страх всего, из-за которого он незадолго до смерти даже и доносил, доказывая благонадежность. Вот о нем Свиридов читал, поскольку предполагался байопик о Пушкине, и надо было знакомиться с материалом. Философическое письмо ему, кстати, понравилось, но слегка смутило именно удовольствием, с каким было написано. Автор злился, досадовал, упрекал, но не страдал. Он был хорош на фоне России, такая Россия была нужна ему для самооценки. Вообще, все картины мира, в которых во всем была виновата среда, отдавали оскорбительной простотой. Свиридов сам не понимал, отчего салтыковская вера в русскую самоистребительность ему противна. Тошнее всего было думать, что он стремится поскорее свернуть этот разговор из трусости, потому что Салтыков разглагольствовал все громче и рискованней, могли услышать, подслушать. Ужасно было это стремление объяснять все наиболее унизительным для себя и других образом. И ведь появилось оно недавно, только со времен списка, словно все попавшие туда лишились права на благородную мотивацию. Свиридов воспротивился заказу очередных 200 граммов и позвонил Але. Этого ему хотелось больше всего, и отказывать себе он больше не мог. «Приезжай», — неожиданно сказала она с грустной лаской, какой Свиридов давно уже не слышал в ее голосе. Кажется, она тоже устала чему-то сопротивляться. Он попрощался с Салтыковым, быстро потерявшим к нему интерес, и явно набравшимся, и отправился на Киевскую, где они договорились встретиться. Аля уже была там, она редко приезжала вовремя, а тут дожидалась, и Свиридов увиделся в этом хороший знак. Стало быть, ни ему одному, ни сладко в разлуке. Они поднялись на площадь Европы и уселись под пестрый зонтик. Свиридов расслабился и сразу заговорил о том, как не может быть один, как измучился, как сходит с ума от страхов и призраков. Но начисто забыл, что расслабляться с Алей нельзя. Она любила его либо победителем, либо в худшем случае борцом. «Сереж», — сказала она, и он обрадовался этому обращению, тоже редкому, не догадываясь, что за ним последует. «Мне кажется сейчас, что я никогда с тобой не съедусь». Свиридов похолодел. «Можно бы хоть сейчас без загадок, а?» «Сереж, ну а что такого сейчас?» — спросила она грустно. «Что особенного? Тебя внесли в какой-то список, и это стало главным содержанием твоей жизни. Тебя не вызывают, не берут, с одной работы выгнали, другую предложили. Ты живешь, как живешь, и никакой жизни у тебя больше нет. Я не костыль, Сережа. Я не могу съезжаться с человеком, который так зависит от ерунды. Я женщина, мне нужно плечо». «Потрясающая пошлость», — сказал Свиридов. «Ну да, пошлость, а ты чего ждал? Ты не знал об этом, может быть. Ты мечтал, что я буду тебе... коней останавливать, нос вытирать. Я никогда не буду мужчине опорой. Я сама, между прочим, 2 недели назад слетела с работы. Но ты ведь не узнала об этом». «Какого же черта ты молчала, Аль? Нельзя так, сама молчу и от других требую». «Человек никого не имеет права собой грузить», — сказала она тихо. «Кто тебе это внушил? Что за идиотский принцип? Да человек человеку постольку и нужен, поскольку он вообще способен его собой грузить. Что ты ему про себя говорить, вообще перед ним открываться? Кто тебе внушил это человеконенавистничество, что никто никому не должен?» «Человек человеку должен», — говорила она все так же тихо и монотонно, и он видел, что она мысленно не раз проговаривала эти слова, готовилась к встрече и торопила ее сейчас только для того, чтобы скорее разрубить узел. Ситуация была та самая наихудшая. Он был здесь в тягости, и казалось, что он ее тянет на дно, что его несчастье заразительно. Всякая женщина хочет только одного — приземляться на 4 лапы. Он ненавидел ее в эту минуту. Человек человеку должен много всего. Должен беречь, помогать, не грузить. Это мерзко, это, наконец, не гигиенично — жаловаться женщине на свой страх. Ты меня используешь как прокладку. Ты сейчас мне 10 минут рассказываешь, как тебе плохо и страшно, и как я поэтому должна с тобой съехаться. А мне самой сейчас плохо и страшно, и мне нужен тот, на кого я могу опираться, тот, кто вытащит меня из этого. «Люди только так друг друга и вытаскивают, Ай», — сказал он, отлично понимая всю бессмысленность разговора. «Тебе плохо, мне плохо, вместе нам лучше». «Так вытаскивают друг друга не люди, а инфузории. Или прокаженные, как ты сам говоришь. Заразились и лежат. Где-то я это читала. Весь лагерь их ищет, а они под полом спрятались в санчасти и лежат. Оба белые и блестящие, как личинки майского жука. Личинка майского жука называется хрущ». Свиридов чувствовал, что отвратителен ей сейчас примерно так же, как этот самый хрущ, белый, блестящий, красноглазый, ненавидел себя еще больше. «А люди, Сережа, — закончила она, — должны быть друг другу непрокаженными и не брызгать своим гноем на другого, и не прятаться под полом санчасти. Вот из-за того, что вы всем списком трясетесь, с вами можно сделать что угодно, а некоторые, судя по сайту, вообще получают от случившегося большое удовольствие. Только что я был никто, и вот я в списке». «Тебе бы такого удовольствия, — сказал он сквозь зубы. — А ты ничего не знаешь про мое удовольствие, и скажи мне за это спасибо». «Ну, спасибо», — сказал Свиридов. «Этого я примерно и ждал. Уж если ты разлюбишь, так теперь, и с полным сознанием своей красоты. Я прокаженный под полом, а ты в шоколаде и ноги об меня вытираешь. Спасибо, спасибо». «Это знаешь, как маньяк девушке говорит, застегиваясь. Посмотри на себя, на кого ты похожа». «Я тебя не насиловала. Меня другие сейчас насилуют, а тебе не нравится, как я неэстетично ору. Ну что ты дурак такой?» Она ткнулась ему в грудь и разревелась. «Никто тебя не бросает, я просто говорю, что съезжаться не могу». «Да не надо съезжаться, не надо мне твоей милостыни». Он почувствовал, что твердыня подалась, и надо развивать успех. «Я просто не понимаю, почему я всю жизнь обязан изображать восторг». «Ты ничего не обязан», — сказала она, сразу успокоившись. Точно при первой попытке огрызнуться перестала его жалеть. У нее это тоже было хорошо поставлено, быстрое переключение. «Никому ничего не обязан. Но я не обязана жить в чужой роли, нет? Я могу быть человеком, которому нужна я. Но тебе сейчас нужна не я, а кто угодно. Лишь бы сопли утирала, посмотри, во что ты превратился. Ты кисель, ты жалуешься, ты ходишь к этим людям, которые тебе вообще неизвестно кто, и распространяешь идиотские слухи, которые они выдумывают. Тебе в голову не приходит, что можно просто жить и класть на все это». «Да я рад бы жить», — взорвался он. «Я что, сам себе все это устроил? Я бы жил, но не дают». «Вот когда не дадут, тогда и будешь истерить. А пока тебе все дают, и никаких проблем». «Ты уже 20 раз вещи собрал, а за тобой не идут и не идут. И не придут, можешь мне поверить». «А Чумаков? Что Чумаков?» «В этом списке 200 человек. Одного взяли, все с ума сошли. Завтра у кого-нибудь, не дай бог, СПИД случится. И ты будешь думать, что тебя тоже заразят». «Нельзя же до такой степени идти у них на поводу. Им же кроме страха ничего не нужно. Тебя за месяц превратили в котлету, а ты хочешь, чтобы я с тобой съезжалась. Я с тобой съедусь, когда ты опять человеком будешь». «Если будешь. У меня чувство, что ты теперь нарочно начнешь сырки тырить в гастрономах, только бы взяли поскорей». «Ладно», — сказал Свиридов, — «пойду я». Он надеялся, естественно, что она его будет удерживать, но она кивнула и сама быстро пошла прочь и правильно сделала. Это до того его взбесило, что он затосковал по ней всерьез только через неделю. Лучше анестезия, чем злоба, еще не придумано. Смотри стихотворение Эдуарда Осадова «Баллада о любви и ненависти», где летчик, замерзая во льдах, лишен всякого стимула ползти дальше, и тогда благородное воинское начальство устраивает ему прямой разговор с женой. Почему-то спасти его нельзя, он может выкарабкаться только сам, но прямую связь организовать можно. И жена, к полному удивлению благородного командира, ему говорит: «Это очень хорошо, что ты там пропадаешь в снегах, потому что я люблю другого, чуть ли даже не благородного командира. Это так на него действует, что он прополз, выполз, вырубился из льдов, порвал всю Арктику на британский флаг, но как-то вылез». И тогда она ему торжественно говорит: «Милый, ничего не было, но если б ты как следует не завелся...» Мысль о том, что Алька все затеяла из педагогических целей, явилась ему довольно скоро, но он ее отогнал. «Кто она такая, чтобы чему-то меня учить? Кто вообще решил, что человек обязан быть сильным? Наше представление о силе чаще всего связано с тупой грубостью, и ей нужно именно это. А я, наконец, позволю себе быть тем, кто я есть, слабым и мучающимся человеком среди деревянных, и благо списку, если он, наконец, содрал с меня коросту». Вечером 3 августа ему позвонил Рома и сказал, что сейчас приедет.